Храм, к которому приводит Невский. Стоит встать на многострадальной Знаменской площади перед обелиском городу-герою Ленинграду, лицом к началу Невского, и откроется одна из самых прекрасных перспектив на свете. И в конце ее воссияет шпиль Адмиралтейства, по-пушкински Адмиралтейская игла. Видеть ее издалека и мечтал основатель города. Сбылось. Но если взглянуть в противоположную сторону, ничего, кроме плотного кольца домов, не увидишь. Кажется, будто Невский проспект площадью и кончается. Потому и стали делить проспект на два – Невский, от Адмиралтейства до поворота, и Старый Невский, от поворота до Александра Невского монастыря. Обе части прямые, стройные, нумерация домов у них единая, и официальное название одно – Невский проспект. Но общее имя – это еще не общая судьба. Старый Невский хорош собой, респектабелен, но вполне зауряден. И дело тут не только во внешнем его облике, не только в отсутствии архитектурных шедевров. Дело в том, что все, за редким исключением, великие люди России – писатели, художники, музыканты, политики, ученые – жили подолгу или останавливались проездом, работали или навещали друзей именно в той части проспекта, что, начинаясь от Адмиралтейства, доходит до Московского вокзала, до поворота. Именно на этой части проспекта каждый из них оставил свой след, свое легкое дыхание. Именно над этой частью проспекта пребывает и, верится, прибудет навеки аура гениальности. Что же до Старой Невского? Может быть, в том и состоит его предназначение, чтобы, двигаясь к цели, к которой ведет Невский проспект, не отвлекать на созерцание красоты, на воспоминания, а помочь сосредоточиться на ожидании встречи с духовным центром, родившимся почти одновременно с городом, разделившим его судьбу, поддержившим его обитателей в самые суровые времена. Место для монастыря Петр Алексеевич выбрал сам. Почему приказал строить именно у впадения Черной речки? Она давно уже именуется монастыркой, в Неву. Удивительное свойство у всех почти его деяний. Хочется знать не только, что он делал, но и обязательно почему. Может быть, дела его так непредсказуемы, так неожиданны, что без объяснения мотивов человеку заурядному и не понять? Сколько тысяч, нет, миллионов людей, измученных петербургским климатом, минут отчаяния задавались вопросом. Но зачем он выбрал именно это место для города? Прагматичный ответ на этот вопрос существует. И большинство тех, кто живет в этом городе, его знают. Но, кстати, очень немногие из тех, кому в Петербурге не слишком уютно, решается его покинуть. Парадокс. Так вот, по поводу выбора места для монастыря. Существует широко распространенное мнение, будто монастырь во имя Александра Невского Петр Алексеевич решил поставить на том самом месте, где князь разбил шведского ярла Биргера. А о том, что битва была вовсе не здесь, а много выше по течению Невы, просто не знал. А когда узнал, менять место было уже поздно. Строительство началось. Едва ли это так. Не мог он не знать о том, где была битва. Бывал там и в маленькой церкви, стоявшей на том месте еще с XVI века, молился, и мощь Александра Ярославича встречала именно там, где тот сражался со шведами. Есть и другое мнение. Будто перепутал царь. На месте, где стоит монастырь, не Александр разбил шведов, а сын его, новгородский князь Андрей Александрович, через 38 лет после смерти отца, 18 мая 1301 года. Но перепутал и перепутал. Место-то все равно знаменательное. Только это едва ли похоже на правду. Думаю, вероятнее всего, третья версия. Монастырь нужен был Петру в городе, пусть и на его окраине, потому что должен был стать духовной опорой горожан, духовным центром новой столицы. А до подлинного места битвы 40 километров. Многовато. Вот и решил строить там, где видел пользу для города. А миф о том, что именно на этом месте святой покровитель города разбил шведов, утверждать не смею, но вполне допускаю, что рождением этого мифа мы обязаны самому государю. Он монастырь замыслил. А вот каким успел его увидеть? На первый взгляд ответить на этот вопрос нетрудно. Со свойственной ему скрупулезностью изобразил монастырь Алексей Федорович Зубов, первый портретист Петербурга. Его знаменитая панорама Петербурга, гимн городу, торжественный и восхищенный. Гравюра черно-белая, с некоторыми типичными для времени ее создания неправильностями в рисунке, в перспективе. Но это нисколько не мешает, разглядывая ее, переноситься в тот город, юный, энергичный, будто бы живущий в каком-то необычайно ускоренном темпе. Вероятно, именно таким он и был, так и жил. Недаром Петр писал в 1710 году. Сие место истина, как изрядный младенец, что ни день, то преимуществует. Вот это праздничное движение жизни и сумел передать Алексей Зубов. Именно он помог Пушкину почувствовать дух петровского времени. Над Невою резво вьются флаги пестрых судов, и пальба, и гром музыки, и эскадра на реке, напишет поэт через 100 лет под впечатлением зубовской гравюры в стихотворении «Пир Петра I». И самому царю гравюра понравилась. Ее преподнес государю и иеромонах флота Гавриил Федорович Бужинский. Знаменитый проповедник, религиозный писатель и просветитель сопроводил дар, подобающий случаю, пространной речью. Именовалась она «Слово митрополита Гавриила Бужинского в похвалу Санкт-Петербургу и его основателю императору Петру Великому». Вот небольшой отрывок из «Слова». При поднесении его величества, первовырезанного на меди плана и фасады Петербурга, грацией, прекрасными зданиями украшенной, тщанием твоим, нововведенное в России и преславно успевшее, градированное художество, изображенное на хартии, приносит. К большой панораме города Зубов и его товарищ и помощник Алексей Иванович Ростовцев прикрепили 11 видов обретающихся при нем строений. Среди них изображение Адмиралтейства и монастыря Александра Невского. Строгое каре, невысоких зданий, кельи, стройные башни на углах, устремленная в небо изящная колокольня в центре. Перед ней изысканный рисунок партерного сада, элегантная решетка ограды, набережная, корабли, натронутый легкой волной Неве. Когда рассматривала все это, казалось, что художник подробно и тщательно изобразил то, что видел, чем восхищался. И было горько, что вся эта красота не сохранилась. Да, лавра хороша и сегодня, но тогда это было само совершенство. И вот читаю у Михаила Сергеевича Лебедянского. Художник рисовал дома не только с натуры, так он изобразил все законченные к 1716 году постройки, но и с эскизов и чертежей будущих зданий, многие из которых впоследствии были построены с большими изменениями или вообще построены не были. Вот оно что. Оказывается, на гравюре Зубова изображен Петербург одновременно и таким, каким он был в действительности, и каким мечтали его увидеть и создатель города, и его жители, и сам художник. В это не так-то легко было поверить. В весьма достойных изданиях уважаемые авторы под репродукцией зубовской гравюры обычно пишут: «Монастырь святого Александра Невского в середине 1720-х годов». Так что трудно и заподозрить, что это изображение всего лишь вымысел. Поэтому в неожиданном открытии смешались удивление, разочарование, но и радость. Радость от того, что, оказывается, нам сегодня стало доступно их, наших далеких предшественников, мечта. Оказывается, рисовал Зубов с чертежей петербургского гения Доминика Трезини, которому Петр поручил выполнить проект монастыря. Трезини успел не так много. Построить Благовещенскую церковь, от трогательного своей хрупкой беззащитности купола которой и сегодня трудно отвести взгляд, хотя рядом прекрасные храмы, возведенные выдающимися мастерами. Собственно, Благовещенская церковь занимала первый этаж двухэтажного храма. Второй был освящен во имя святого Александра Невского. Именно туда, в день освящения церкви 30 августа 1724 года, торжественно перенесли мощи покровителя города. Основателю же Петербурга и монастыря оставалось всего 5 месяцев земной жизни. Дочь его, императрица Елизавета, не менее отца, почитала Александра Невского. Каждый год 30 августа шла она пешком с крестным ходом от Казанской церкви, на ее месте сейчас Казанский собор, до храма, где хранили мощи. Отстояв литургию, обедала в монастыре с братьями и обязательно что-нибудь жаловала обители. По ее указанию, для мощей святого лучшие столичные мастера сделали серебряную раку, украсив ее изображениями Невской битвы, вступления князя Псков и Ледового побоища. Государыня не скупилась. На раку ушло без малого 1,5 тонны чистейшего колыванского серебра. Для такой раки церковь, построенная при Петре, показалась его дочери слишком скромной, и она ассигновала 100 тысяч рублей на сооружение нового большого собора. Построили его уже при следующей императрице, не менее экономной, но к церкви не менее щедрой. Об этом речь впереди. Еще с петровских времен Благовещенская церковь стала усыпальницей царских особ и выдающихся государственных деятелей. Первой там похоронили любимую сестру государя Наталью Алексеевну. После ее смерти Петр распорядился поставить над могилой Лазаревскую церковь, а через 7 лет Когда осветили Благовещенский храм, повелел перенести прах туда. Не стану перечислять всех, кто обрел последний покой в Благовещенской церкви. Каждый из них достоин светлой памяти и подробного рассказа. Скажу только, что странная у этой церкви судьба. Ее назначение – быть усыпальницей, как началось с переноса праха из другого храма, так и закончилось. В 1933 году, когда власти города решили ликвидировать Духовскую церковь, тоже служившую усыпальницей, из нее в Благовещенский храм перенесли могилы героев Отечественной войны 1812 года. Генерала Михаила Андреевича Милорадовича, адмирала Дмитрия Николаевича Синявина, генерала от кавалерии Григория Семеновича Волконского, отца декабриста, и некоторых других замечательных людей, чьи могилы даже большевики не решились сравнять с землей. Благовещенская церковь приняла и успокоила всех. Нашли в лавре вечный покой из отчии Невского проспекта. Иван Егорович Старов, Андрей Никифорович Воронихин, Андриян Дмитриевич Захаров, Карл Иванович Росси, Джакомо Кваренги. Правда, был в истории церкви и случай экстраординарный. Император Петр III скончался 5 июля 1762 года в Ропше от геморроидальной колики. Так гласил указ новой императрицы Екатерины II. Понятно, ни для кого не было тайны, что Петра Федоровича убили, но все, как положено, молчали. 3 дня лежал он в гробу в Александро-Невской обители, и те, кто пожелал, приходили проститься с ним, как призывала государыня, без злопамятствия. Похоронили его в Благовещенской церкви. Сенаторы убедили императрицу в монастырь не ходить и при погребении мужа не присутствовать. Так и лежал он в Благовещенской церкви 34 года, до кончины Екатерины Великой. Заняв долгожданный трон, Павел Петрович приказал воссоединить покойных родителей. 13 ноября 1796 года тело было вынуто из могилы, сохранились только кости, шляпа, перчатки и ботфорты. Перенесено в Зимний дворец, мрачная процессия неспешно двигалась по Невскому, приводя в ужас прохожих, и поставлено подле гроба супруги. 5 декабря оба гроба перенесли в Петропавловский собор и 18 декабря похоронили рядом. История едва ли знает много подобных зловещих мистерий. А через 3,5 года после этого трагифарса, 12 мая 1800 года, столица провожала в последний путь величайшего русского полководца. Хранили не как генералиссимуса, а всего лишь как фельдмаршала. Официальных объявлений о смерти не было. Гвардия, за исключением конногвардейцев, в похоронах не участвовала, как потом объяснили, по причине усталости после парада. 6 лошадей, покрытых черным сукном, медленно везли погребальную колесницу, сопровождавшуюся 3 батальонами войск и 12 орудиями. Впереди процессии шла длинная колонна офицеров. Они несли награды генералиссимуса, все русские и высшие европейские. Ни царь, ни двор, ни столичная знать до погребения не явились. Что касается придворных, понятно. Боялись прогневить императора, впасть немилость. Но сам-то Павел Петрович, ведь Суворов был славой России, его России. Правда, Николай Иванович Греч писал, что в Павле доброе начало наконец взяло верх. Он выехал верхом на Невский проспект и остановился на углу императорской библиотеки. По приближении гроба император снял шляпу, перекрестился и заплакал. Есть свидетельство, что император все-таки поклонился гробу полководца, весь день был мрачен, а ночью плохо спал, часто повторяя: «Жаль, жаль». Так ли это? У Павла Петровича всегда находятся адвокаты, готовые объяснить и оправдать любой его поступок. Достоверно известно одно. Последние дни Суворова были отравлены царской немилостью, проявлявшейся в самой грубой форме. Ему, вернувшись с победы из италийского похода, не только отказали в торжественной встрече, но даже запретили въехать в столицу при свете дня. Не в парадной карете, а в дорожном возке, под покровом сумерек, вернулся в Петербург победитель французов. Ему запретили посещать Зимний дворец. Упоминать его имя на страницах газет тоже было строжайше воспрещено. Напоследок еще и отобрали любимых адъютантов. Есть несколько объяснений причин опалы. Рассказывать о них дело долгое. Скажу только, что отношение императора к народному кумиру не осталось народом незамеченным. Павлу оставалось жить без малого 10 месяцев. Когда его хоронили, слезы были только на глазах на нескольких близких, да профессиональные плакальщицы рыдали. Народ же вздохнул с облегчением. А Суворова провожали как родного, как самого близкого. От дома графа Дмитрия Ивановича Хвостова, где он скончался, по Крюкову каналу, по Садовой, потом по всему Невскому стояли толпы людей, и даже суровые мужчины не скрывали слез. В тот день в Благовещенской церкви появилась новая могильная плита. Надпись на ней простая и понятна каждому: «Здесь лежит Суворов». Александру Невскую лавру устроили 80 лет. Это если считать с июня 1710 года, когда, судя по записи в журнале Петра I, государь, будучи в Петербурге, осматривал места, где быть каким строением, и над Невою рекою при Санкт-Петербурге на устье речки Черной усмотрел изрядное место, которое называлось Виктори, где указал строить монастырь во имя Святой Троицы и святого Александра Невского, и на том месте, в присутствии его государя и при нем обретающихся министров и генералитета, архимандрит, назначенный в тот монастырь, Феодосий, водрузил крест с таким написанием: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа, по велениям Царского Пресветлого Величества, на сем месте имеет создатися монастырь», и поставлена на том месте часовня. А концом строительства признать не постройку Никольской церкви в 1771 году, а завершение и освящение Свято-Троицкого собора 30 августа 1790 года. Всего в Александро-Невской лавре было 16 церквей. О каждой из них рассказывать не стану. Моя цель – всего лишь осмысление роли монастыря в судьбе Петербурга и в жизни Невского проспекта. Но обойти вниманием главный собор лавры, Свято-Троицкий, невозможно. История его сооружения была долгой и драматичной. Начинал Доминика Трезини, как всегда, блистательно. Однако главный вход в собор он спроектировал со стороны Невы, с востока. А там, по незыблемым церковным канонам, должен быть алтарь. Так что пришлось менять проект. В начале 1720-х годов это сделал, приехавший в Россию, архитект прусские земли Теодор Швертфегер. Он переориентировал собор в нужном направлении, заодно изменив его внешний облик, и энергично взялся за строительство. Только поспешность, вызванная желанием угодить властям, привела к результату катастрофическому. Из-за недостаточной прочности фундамента собор осел, по сводам и стенам пошли трещины. После тщательного обследования храм было решено разобрать до подошвы, а щебень пустить на усыпку Невского проспекта. К строительству собора были причастны многие зодчие, в том числе любимый ученик Трезини Михаил Григорьевич Земцов, однофамилец великого мастера Пьетро Антонио Трезини, один из самых одаренных русских архитекторов, трагически погибший Петр Михайлович Еропкин. Все они много сделали для монастыря, но достроить главный собор по разным причинам не удавалось никому. И вот, наконец, в 1763 году новая императрица Екатерина II решает завершить начатое Петром Великим. Она предлагает беднейшим архитекторам города разработать проект собора. Свои проекты представили на конкурс Вален-де-Ламот, Вист, Кокоринов, Фельтон, Волков, Кнобель, мастера признанные, заслуженные. Но ни один не получил апробации требовательной государыни. Только в 1774 году она наконец увидела проект, который пришелся ей по душе. Автором его был молодой архитектор Иван Егорович Старов. Ему-то и доверила императрица строительство собора, в который, согласно воле ее великого предшественника, должны быть перенесены мощи святого покровителя российской столицы. Задача перед Старовым стояла сложнейшая. Архитектурный ансамбль монастыря уже сложился. Нужно было так вписать в него новую постройку, чтобы не нарушить единство этого ансамбля. Было сложно. Новое время требовало новых форм. Место барокко решительно и, можно даже сказать, агрессивно занимал классицизм. Совместить эти два стиля удавалось не всякому. Для этого нужно не только мастерство, нужен такт. У Старого такта достало. Его собор не только подчинил себе окружающее пространство, возвышаясь над ним мощным барабаном, увенчанным громадой купола и монументальными башнями звонниц. Собор как бы притянул к себе, взял под свое крыло другие постройки монастыря. Освятили собор 30 августа 1790 года, в тот самый день, когда 66 лет назад мощи святого покровителя Петербурга перенесли в монастырь. С тех пор Русская Православная Церковь каждый год празднует день принесения мощей благоверного князя Александра. Вот как описывает это памятное событие Михаил Иванович Пыляев. На освящение в 10 часов утра прибыла императрица с августейшим семейством. Высокие посетители отправились в Благовещенскую церковь, из которой надлежало перенести мощи святого. Мощи несли кавалеры ордена святого Александра Невского, балдахин – кавалеры ордена святого Владимира. За святыми мощами шла императрица, а по сторонам – ее кавалергарды под начальством Зубова. Во время шествия производился колокольный звон и пальба из пушек, последняя из Лаврской верфи, основанная еще при Петре Великом. Освящение собора производил митрополит Гавриил. Надо полагать, Екатерина была довольна. Волю основателя города она выполнила. И еще одну идею Петра помог государыне довести до завершения архитектор Старов. Петру ведь важно было не просто построить монастырь, но объединить его прочно и неразрывно с Адмиралтейством, а значит с флотом, с промышленностью, с Новой Россией. Невский проспект отведенную ему роль выполнял, но замкнуть его на монастырь долго не удавалось. Елизавета Петровна было поручила это Михаилу Дмитриевичу Расторгуеву, зодчему талантливому, уже построившему митрополичий дом, изящнейший просфорный и семинарский корпуса. Он поставил на входе в монастырь с Невского проспекта высокую многоярусную колокольню, украшенную колоннами и боевыми часами. Часы с боем были страстью Петра Алексеевича, дочь об этом помнила. Колокольня была хороша, но сделана из дерева, так что простояла недолго. На ее месте Екатерина и приказала Старову соорудить надвратную церковь, но простую, без особых декоративных изысков. Чтобы Невский проспект закончил был строго и торжественно, как и полагается к концу пути, долгого, трудного, но приведшего наконец к своей цели. Старов планировал в конце Невского большую круглую площадь, со стороны Невского с обеих его сторон построил два небольших скромных двухэтажных дома, которые стали своего рода пропилеями перед въездом в монастырь. Со стороны Лавры архитектор обнес площадь каменной оградой, а в центре установил массивные въездные ворота с надвратной церковью. Так мастеру удалось тактично включить, казалось бы, замкнутый, самодостаточный барочный ансамбль монастыря в пространство города. Надвратная церковь воспринимается как точка, как цель пути, а за ней устремленные в небо купола, другая лучшая жизнь. Осветили церковь во имя иконы Пресвятой Богородицы всех скорбящих радости. Символично.